Громкий грохот на чердаке вывел меня из мира снов. Остальные девочки, если и проснулись, то предпочли досмотреть свои сновидения. Неудивительно, подобные звуки мы слышали уже несколько недель. Дом потихоньку разваливался. По всей видимости, на старухе и правда имелись какие-то чары, связанные с этим зданием. Ведь стоило той подохнуть, как хлипкое на вид строение стало быть таким в полной мере. Доски под ногами так и норовили проломиться. Из окон дуло пуще прежнего, а в стенах тут и там проглядывалось все больше щелей. На чердак мы не поднимались уже давно, с тех пор, как обрушилась половина лестницы. Тогда нам удалось кое-как забрать оттуда свои чемоданы, и мы всем скопом переселились в комнату загадочного внука, которая испытывала на себе эффект постепенного разрушения куда меньше, нежели остальной дом. Сейчас же, судя по грохоту, крыша на чердаке обвалилась окончательно. Я приподнялся на локтях и заметил совсем рядом с собой сопящую Гермиону, чьи маленькие ручки были совсем рядом с моим лицом. Ума не приложу, каким образом она умудряется засыпать на одном месте, а потом, в течение ночи, неизбежно пододвигаться ко мне практически вплотную. Чудеса, да и только. Почти сразу я обнаружил отсутствие в комнате одной из девочек. Постельное место Джек было пустым. Любопытство все-таки взяло верх, и я поднялся, окончательно прогоняя собственную сонливость. Мне кажется маловероятным, что Джек решила повторить ошибку Софи, когда та захотела втихаря сходить в кладовую, дабы чего-нибудь перекусить из оставшихся объедков. Все-таки она самая первая поставила эгоистичной девочке здоровенный фингал, что не спешил спадать с ее лица уже пятые сутки. Мы уже давно нормируем, ибо осталось ее довольно мало, а свежестью там уже даже близко не пахнет. И если еще разочек урезать дневную порцию, то можно будет дотянуть до сентября. Надеюсь, хотя бы тогда нас хватится и, может, кто-нибудь прибудет нас наконец-таки спасти из столь суровых условий. Сейчас уже были первые числа августа. Гермиона с Джек чуть не поссорились, выясняя вчера, шестое сегодня число или же все-таки седьмое. В конце концов Джек уступила, так как ее оппонентка показала неопровержимые доказательства собственной правоты, предоставив нам опрятный пергамент с аккуратно вписанными палочками, обозначающими дни нашего здесь пребывания. Вот уже месяц как померла Фергюсон, а ее тело покоится в 3 футах под землей позади дома, ибо через пару дней после смерти оно стало слишком сильно вонять даже сквозь дверь спальни. Вот уже неделю как мы должны были гостить у своих друзей. Интересно, волнуются ли они за нас, обратились ли родители того же Рона с сигналом о нашем молчании в министерство или школу, заподозрили ли неладное, когда совы их детей не вернулись домой, убитые или отогнанные кровожадным ястребом, и когда уже хоть кто-нибудь решит проведать 5 несчастных маглорожденных учеников Хогвартса, что целую кучу времени живут одни, ведь прошло уже так много дней. Я хотел выбраться из проклятого всеми богами места самостоятельно, даже составил план похода и отправился вместе с девчатами в путь еще 3 недели назад. Вот только, волки, стая голодных тварей напугала нас до чертиков в 1/4 мили от дома. Гермиону не сильно тяпнули за ногу, и лишь с помощью атакующих заклинаний нам удалось обойтись без дополнительных пострадавших, отбиться и вернуться в дом, куда они не решались сунуться. И теперь не проходило ни дня, чтобы мы не увидели из-за кустов очередную волчью пасть или не услышали их вой. И откуда только здесь волки взялись, будто бы само мироздание повернулось к нам спиной после смерти старушки. Дом гнил, продукты кончались, вокруг кружили зубастые хищники, периодически нам пакостил ненавистный ястреб, в отместку за смерть хозяйки, не иначе, а в доме более не нашлось ничего, способного хоть как-то помочь нам выбраться в цивилизацию, ни метлы, ни порт ключа, ничего. Так мы и жили, так мы и выживали. Зато сплотились пуще прежнего, Гермиона и Джек слушались меня беспрекословно и безропотно, и даже к Лили Мун я проникся некой симпатией. Пусть та и молчала практически всегда, но поручения выполняла старательно, на обстановку не жаловалась и вообще практически никак не отсвечивала. Софи же, когда ее молитвенник угодил на растопку, она явно затаила обиду и все никак не хотела внять нашим увещеванием касательно ее недокульта. Воистину, сложнее всего объяснить элементарные вещи не глупым людям, а зомбированным иным видением мира. Накинув верхнюю одежду, я вышел из единственного помещения, не обдуваемого со всех сторон ветрами. Коридор представлял из себя жалкое зрелище. Множество прогнивших досок заставляли постоянно смотреть под ноги и ни в коем случае не наступать менее чем на 3 дощечки за раз, что было тем еще испытанием на ловкость. Акробатическими кульбитами я добрался до места, некогда именуемого кухней, ибо левая стена зияла 3 дырами, в углу вместо напольного покрытия виднелись жалкие остатки фундамента, а качающийся стол не так давно рассыпался почти что в труху и восстановлению не подлежал. Дом вообще не хотел реагировать на нашу магию. Гермиона денно и ночно практиковала злосчастное репаро, имея при себе лишь воспоминания о колдовавших сие заклинании волшебниках. И у нее даже получилось. Немыслимо. Только вот дом не желал чиниться, хотя на наших собственных вещах чары вполне себе работали. Магиэс, пришел я на кухню, дабы убедиться, что Джек нас не объедает. Проверка доверия была пройдена, девочки у припасов не оказалось, а сами они были не тронуты. «И где же ты тогда, Джек?» – спросил я сам себя вслух. «Разве что она пошла в уборную. Но почему тогда так долго не возвращается?» Заволновавшись, я обыскал весь дом, или то, что от него осталось, но не нашел никаких следов девочки. За окном понемногу расцветало, так что я уже намеревался выйти на поиски наружу. Благо, Джек меня опередила. Ворвавшись в дом через входную дверь, она с горящими глазами и чем-то непонятным в левой руке воскликнула. «Попался!» «Тише ты!» — шикнул я на нее. «Девчонок разбудишь!» Я осмотрел ее вид. Вся чумазая, грязная, но счастливая да нельзя. В руках, вон, какая-то тушка. «Подожди, это?» «Да!» Она радостно засмеялась. Я смогла его достать. Целую ночь притворялась спящей на морозе, но смогла. Рука девочки крепко сжимала шею того самого ястреба, что попил у нас за этот месяц немало крови. Верткий гад просто мастерски уклонялся от наших заклинаний, а нападал в самый неожиданный момент, просчитывая свои действия не хуже гениальных стратегов прошлого. И вот он мертв. «Ну ты даешь», — я улыбнулся, подошел и одобрительно обнял удивившую меня подругу. «Девчонки, просыпайтесь, скоро будет сытный завтрак», — крикнул я в сторону нашей комнаты, а оттуда донеслось копошение и зевки. Девочки споро проснулись, воодушевились добычей, после чего ощипали и освежевали тушу нашего заклятого недруга. Я же в это время занялся разведением костра неподалеку от дома. Я поняла, что он меня заметил, но глаз не открывала. Осторожная тварюга несколько часов приглядывалась ко мне, но я оказалась терпеливее. Он подлетает, а я достаю из-под себя палочку и такая, ступифай. Джек вовсю делилась впечатлениями, пока все мы со слюньками в уголках губ смотрели на зажаривающегося при помощи импровизированного вертела ястреба. «Зато мы не теперь отомщена», — закончила негромко она свою речь. «И наши страдания тоже», — поддакнула Гермиона. «А еще все мы сейчас вкусно поедим», — добавил я напоследок под звуки шипящего на углях жирка, что капал с подрумяненной тушки. Тяжелая жизнь в совсем негостеприимном месте заиграла новыми красками, стоило нам только вкусить сочного мяса птицы. Наши злоключения сразу стали казаться не такими уж и критичными, а трудности и неурядицы легко забывались под влиянием обычной вкусной и свежей еды. В такие моменты мне казалось, что надо подождать еще совсем немного, и нас отсюда обязательно заберут, и жить станет легче, и опаска за собственную жизнь испарится без следа, и волшебники перестанут быть мразями. И если последние мечты были тщетны в самой своей сути, то вот самое первое. Подобно диким племенам Африки, наша компания с жадностью обглодала поверженного врага. Довольные, пусть и не совсем насытившиеся из-за немалого количества ртов и не такого уж большого размера птицы, мы направлялись в дом, дабы позаниматься своими простыми делами. Кто-то зубрил заклинания, кто-то придумывал логические или спортивные игры, а кто-то просто общался и делился своими мыслями касательно всего, что только могло прийти в голову. Впереди нас должен был ждать обычный день, к распорядку и времяпрепровождению которого мы смиренно привыкли. Но, помешав столь заурядным планам и удовлетворив при этом нашу надежду на спасение, все изменила одна вспышка. Вспышка зеленого пламени, что исходило прямиком из камина в доме. «Это?» — с придыханием спросила Джек. «Кто-то пришел через камин», — воскликнула София и самая первая рванула в дом. «Мы же поспешили прямиком за ней». Ворвавшись в умирающее здание, мы с ликованием уставились на прибывшего волшебника. «Мы спасены», — прошептала радостно Гермиона. «Но вот я был самым первым, кто почуял неладное, Оттого и не успел разделить восторг девчонок. Мужчинка средних лет в неприметной одежде и со смешным круглым котелком на голове, по всей видимости, уже успела смотреть окружающие его развалины. Заприметив нас, он состроил злую гримасу, достал палочку и направил ее прямо на нас. «Где моя бабушка?» Примечание к части. https://disk.yandex.ru/ipcrazy9b5.nynik Джек Спинкс. https://disk.yandex.ru/7gc/nats4tg Сова Джек. https://disk.yandex.ru/sl50sdu1v-язык Ястреб. Глава 3. Оправдание не панацея. Герой, как водится, молот и противоречив. То горяч как молох, то холоден по ряду причин. А его тропа, путь от утробы до гроба, в утиль. По кромке между маленьких вещей и больших величин. Ц. Где моя бабушка? Буквально выплюнул последнее слово пришедший волшебник. Так вот ты какой, любимый внук. Мы не на шутку растерялись из-за столь грозного вопроса и направленной на нас палочки. И вот что ему на это ответить. Ну, чего молчим? Я задал вопрос. Он все больше бесился, наткнувшись на наше боязливое молчание. Гермиона глянула на меня и потянулась к собственной палочке. А во, она собирается сражаться с ним, а сможем ли мы победить взрослого волшебника со своим базовым набором заклинаний, вот уж не думаю. Слишком он уверенно держал свой волшебный инструмент, мистеру Фергюсону явно приходилось частенько пускать его в дело. К сожалению, или же к счастью, но выяснить это у нас так и не получилось. Волшебник поразительно быстро заметил копошение с нашей стороны и правильно интерпретировал наши переглядывания. А ну замерли, вытащили палочки и бросили их в мою сторону. Живо, я дважды повторять не буду. Кто знает, какой арсенал заклинаний ждал нас при неповиновении. Пришлось исполнять его требования, я один из первых лишился своей палочки, а за мной эту неприятную процедуру прошли и остальные девочки. Чувство хоть какой-то защищенности пропало целиком и полностью. «Так, хорошо, теперь я жду ответа на свой вопрос», — сказал он уже куда менее враждебно. «Что же, прямой конфронтации пока что удалось избежать. Быть может, мы даже заработали хотя бы несколько очков в его глазах своим послушанием. Отлично, может, удастся заговорить ему зубы и отмазаться? Она погибла?» — ответил я односложно. «Я это понял и так», — сказал волшебник раздраженно, указывая палочкой на разваливающийся дом. «Каким образом?» Он сосредоточил все свое внимание на моей персоне, раз уж именно я решил наконец-таки заговорить. Упала с лестницы, уже давно, оступилась, или еще что, не знаем. Мы похоронили ее за домом, я придал своим словам столько уверенности и спокойствия, сколько смог. Он скользнул взглядом по разрушенной лестнице, на которую я указал. Почему вы никому не сообщили? Почему не направились к знакомым взрослым? Вот и началась основная допросная часть. Летучий порох закончился. А письмом, наша единственная сова, она, погибла. Ветер бы доставил послание без проблем. Кстати, где он? Простите, мистер. Ветер, ястреб, птица моей бабушки. Послушный и верный почтальон, он бы помог, будь все так, как вы говорите, сказал с подозрением мистер Фергюсон. Я незаметно сглотнул. Ну и времечко он выбрал для своего появления. А, птица. Ну, он. Я уже готовился высказать какую-нибудь безобидную версию, которую бы поддержали и девчонки, только вот Джек затравленно скользнула взглядом к выходу на улицу, где прямо сейчас были разбросаны косточки и валялись перья до потроха того самого почтальона. И это тоже успел заметить мистер Фергюсон, будь проклята его внимательность к деталям. «Куда ты смотришь, девочка?» – перебил он мой спич, почуяв неладное. «Что там такое?» «Ничего, сэр», – заволновалась Джек. «Я проверю. Всем стоять на своих местах, иначе будет худо». Я предупредил. Мистер Фергюсон вкрадчивой походкой направился в сторону улицы, все так же продолжая направлять палочку в нашу сторону. Он оставил покосившуюся дверь открытой, так что прекрасно видел и контролировал всех нас. Что-либо предпринимать сейчас было не вариант. Наши действия могли сделать только хуже. В дедукции пришедшему волшебнику было не отказать. Обратно в дом он заходил с таким злым и рассерженным взглядом, с каким идут убивать. «Вы, лжецы и убийцы, съели моего ястреба, убили мою бабушку». Девочки заволновались и забеспокоились еще пуще. «Дело дрянь, усилен свой напор еще сильнее, и кто-нибудь может во всем сознаться. Нужно было переключать все внимание на себя. Это не так», я поднял руки в знак мирных намерений. «Миссис Фергюсон упала без нашей помощи, ложь выходила из моих уст легко и непринужденно. Ваш питомец же, сэр, будто бы сошел с ума после произошедшего, по всей видимости, из-за потери хозяйки. Он пытался нас заклевать, растерзал нашу единственную сову и не позволял другим приносить нам письма. У нас не было иного выхода, мы терпели целый месяц, заточенные здесь, в глуши, без пропитания, без взрослых. Девочки молчаливо поддержали мои слова кивками. Я внимательно наблюдал за реакцией волшебника. Он явно не ожидал столь подробных разъяснений, и далеко не сразу нашелся с ответом. «Я вам не верю», — произнес он тихо. «Я кожей чувствую подвох в твоих словах, мальчик». «Но это правда», — ответил я, подавив желание сглотнуть. «В данной ситуации все могло пойти по самому худшему сценарию из-за любой оплошности. Именно поэтому я выполнил требования волшебника», не полагался на актерскую игру и не усердствовал слишком сильно с оправданиями. Множеством действий мы могли в случае неудачи лишь доказать в глазах прибывшего волшебника свою вину, а этого допускать было никак нельзя. Ведь простые подозрения и абсолютная уверенность – это две совершенно разные вещи, несопоставимые по своей опасности. Да, он не поверил нам, да, подозревал, но в данный конкретный момент у него были лишь домыслы против наших слов. Подобный расклад пусть и играл не совсем в нашу пользу, но должен был ограничить нервного внука от необдуманных и импульсивных поступков. Не убьет же он нас здесь, в конце-то концов, без веских доказательств уж точно, так я, по крайней мере, надеялся. Мы выясним это, но не здесь. Собирайтесь. Мы отправляемся в Министерство магии, где я выдвину обвинения и передам разбирательство в компетентные руки, сказал он по итогу и стал внимательно следить за каждым нашим шагом. «Что нам говорить в министерстве?» — шепнула мне Гермиона, когда мы собирали свои чемоданы в единственной целой комнате. «Вдруг нас разделят и будут сопоставлять версии, подлавливать на лжи. Я видела такое в фильмах. Наш разговор моментально стал подслушивать мистер Фергюсон, так что с ответом мне нужно было быть очень осторожным. Говорите правду, как я говорил правду мистеру Фергюсону. Мы ни в чем не виноваты и в министерстве это только подтвердят», заявил я девочкам так, чтобы это обязательно услышал и наш надзиратель. Джек на это одними лишь губами сказала спасибо и благодарно кивнула. Вот только из-за Фергюсона шансы того, что правда вскроется и у девочки будут серьезные неприятности, многократно повысились. «Зря ты меня благодаришь раньше времени, Джек, ой зря». Сборы были поспешными, волнительными. Клоака, в которой мы обитали последнее время, внезапно стало для нас чем-то родственным, знакомым. Даже изуверские условия не помешали мне привыкнуть к этому месту, не смогли окончательно задушить то немногое наслаждение, что мы испытывали, будучи предоставлены сами себе. Все то время, что я жил в этом мире, кто-то обязательно следил за моими действиями, решал, куда мне идти и чем заниматься. И лишь в этой полуразрушенной хижине, в ситуации, которой не пожелаешь и врагу, я испробовал вкус свободы для собственных решений и действий. Невзирая на то, что с нами произойдет дальше, я запомню эти полтора месяца не только с плохой стороны, но и с хорошей. «Поживее», — подгонял нас мистер Фергюсон, что до сих пор держал волшебную палочку наготове. «Брать только собственные вещи, ничего из дома не забирать. Будто бы тут есть хоть что-то ценное», — пробурчал я еле слышно. Покидать данное место мистер Фергюсон решил не через камин, а при помощи аппараций. То ли у него не было в наличии летучего пороха, то ли он беспокоился, что мы отправимся куда-то в другое место и сбежим от надвигающегося правосудия, непонятно. Он приказал нам взяться за руки и каким-то непостижимым образом при этом также захватить наши пожитки. И даже в такой момент волшебник был готов к, казалось, любой подлянке, что могла от нас исходить. Момент перемещения. Нас взболтало и перемешало в пространстве, а потом выплюнуло на площадку в холле Министерства магии. К счастью, все наши конечности были в изначальных местах, а кроме тошноты и головокружения никаких последствий от аппараций мы не испытали. «Теперь вам конец, детки», — оскалился мистер Фергюсон и с довольной улыбкой направил нас к специальной стойке с дежурным волшебником. Даже палочку прекратил держать приподнятой, явно был уверен, что уж теперь-то нам никуда не деться и никаких фокусов не провернуть. Он подошел к даме средних лет, что оглядела нас со своего места сквозь толстые очки, через которые ее глаза казались неправдоподобно большими. «Чем я могу вам помочь, мистер Фергюсон?» — спросила волшебница. «Хаем, они знакомы, хотя магический мир не такой уж и многочисленный. Одна большая деревня, Нет ничего удивительного, что подавляющее число волшебников знает друг друга. Да, я бы хотел сообщить об убийстве, ответил он хмуро, а Софи после его слов испуганно вздохнула. Могла или волшебника, волшебницы, моей бабушки, Барея Фергюсон. После этих слов женщина немного растерялась, прежде чем продолжить задавать дежурные вопросы. КХМ, вы стали свидетелем нападения на ваш дом? Нет, вздохнул наш несостоявшийся опекун. Я обнаружил признаки ее убийства по прибытию. У меня есть все основания полагать, что к ее смерти причастны данные ученики Хогвартса. Он показал рукой на нашу пятерку, что стояла неподалеку и молча ожидала своей дальнейшей участи. Ох, и что же началось потом? Стоило дежурной волшебнице передать слова по цепочке при помощи волшебного бумажного самолетика, как в холле Министерства магии забегали, закопошились работники. Очень скоро к нам подошел глава смены. Выслушав обвинения в нашу сторону, он сослался на ответственного и поспешно удалился. Ответственный же не заставил себя долго ждать, пришел, переслушал в третий раз пересказанное обращение и просто убежал, сверкая пятками. Дальше был дежурный Аврора и его начальник. Реакции обоих служителей правопорядка не сильно отличались от предыдущих. Потом же нас наконец-то отвели в кабинет к главе какого-то отдела. Я не успел прочитать табличку на его двери. Он выслушал версию мистера Фергюсона, покивал на его слова и отправил нас в комнату ожиданий. Все они выслушивали обвинителя, но почему-то не хотели даже мельком узнавать нашу версию случившегося. Открещивались от данной ситуации и перенаправляли ее куда-то в другое место. Ох, и не нравилась мне вся эта суета. Да они издеваются, бормотал про себя мистер Фергюсон, которого вся эта бюрократическая игра в «передай проблему другому» явно бесила куда как больше, чем нас. Мы то что, исполняем что говорят и делаем вид, что являемся невинными овечками, которых нагло и несправедливо оболгали. Дошло до того, что сам министр магии Корнелиус Фадж зашел к нам и попросил выйти мистера Фергюсона на пару слов. Не знаю, о чем именно они там разговаривали, но с каждым объяснением министра лицо Фергюсона становилось все угрюмее и мрачнее. В итоге он расположился на стуле прямо напротив и стал на нас хмуро глядеть. «Чего мы ждем?» – спросил я, нарушив это гробовое молчание. «Скоро узнаете», – ответил он односложно, а я не решился настоять на конкретном ответе. «Все же этого волшебника можно было понять, мы ведь действительно были причастны к смерти его бабки, и он имел полное моральное право жаждать правды и хоть какого-то подобия справедливости. Было бы очень лицемерно начинать качать свои права и напоминать, что вообще-то нас на целый месяц оставили одних в глуши, морили голодом, а потом еще и обвинили во всех бедах. Пускай все идет своим чередом, без лишних телодвижений с нашей стороны. При отсутствии постулатов гуманизма и, возможно, презумпции невиновности, с данной системой сначала нужно было познакомиться и узнать все правила игры и подводные камни в этой самой игре, прежде чем предпринимать любую другую стратегию. Сейчас же самым правильным решением было плыть по течению и внимательно смотреть, чем же это все закончится. В самом худшем сценарии Джек серьезно накажут или даже убьют. Я вполне допускал такую вероятность, хоть и всей душой не хотел бы этого. В самом лучшем, всех нас оправдают и отпустят. А вот если начать вести свою игру, вязнуть еще глубже в собственной лжи, что-то требовать и обвинять кого-то в ответ, то последствия самого худшего сценария уже могут затронуть и меня, и всех остальных девочек. Если министерство так трусливо в лице отдельных его представителей реагирует на подобное заявление, то что-то тут явно не так. Кто будет нас допрашивать? Если даже Авроры открестились от выяснения более подробных обстоятельств, вскоре мы это узнали. После пары десятков минут нахождения в тишине в комнате ожиданий, входная дверь наконец-то открылась. «Твою-то мать, профессор МакГонагалл!» Мы разом подскочили со своих мест, с опаской приветствуя появившегося профессора. Заместитель директора Хогвартса вошла в комнату подобно смерти. «Нашей смерти, мистер Фергюсон, потрудитесь объяснить, что за обвинения вы собираетесь предъявить моим ученикам?» Начисто проигнорировав нас, МакГонагалл грозно посмотрела на волшебника, который встал вслед за нами и, похоже, подрастерял свой изначальный задор. «Конечно, профессор», Фергюсон вздохнул и начал четко и по существу докладывать, как все было, будто бы отчитывался о проделанной работе своему начальству. Он рассказал про увиденное, про свои догадки и подозрения, про увядшие чары дома и про ястреба, над которым мы надругались путем употребления того в пищу. Сказал он и про наши ответы, и про то, что веры им, по его мнению, нет. МакГонагалл слушала молча, а лицо держало строем и спокойным на протяжении всего рассказа. «А теперь, будьте так добры, выйдите за дверь. Я сама поговорю со своими студентами и узнаю всю правду. Если все окажется так, как вы предполагаете, то это будет достаточным основанием для смертельной казни всех присутствующих маглорожденных». На этих словах моя кровь застыла в жилах. Некоторые девочки охнули, а некоторые ахнули. «Нет, я понимаю, наказание, серьезное и болезненное. Но, смерть, не только для виновных, а для всех, как же так?» Мистер Фергюсон хмуро кивнул и поспешил удалиться, а мы остались наедине с профессором. И лишь в этот момент, когда МакГонагалл явно наслаждалась нашим потрясением и растерянностью, я понял, что это была лишь банальная уловка для запугивания. Страху явно удалось на время затмить мой разум. «Смертная казнь, я вас умоляю, без доказательств, без суда и следствия, по решению преподавателя школы, в самой школе, конечно, такова ее специфика, но здесь, в это верилось очень слабо. Волшебников и так было слишком мало. Можно с уверенностью сказать, что из-за высокой смертности в Хогвартсе на протяжении последних десятилетий демографическая ситуация складывалась таким образом, что маги попросту вымирали. Постепенно, неспешно, процентик за процентиком их численность шла на убыль. Существовала ли в этом обществе озабоченность подобным исходом? Конечно. И рождение двух и более детей очень поощрялось министерством, и совокупление с маглами ради увеличения численности даже разбавленной волшебной крови не считалось каким-то недостойным делом, как это было в каноне в умах некоторых чистокровных волшебников. И если со школой из-за Дамблдора ничего поделать не могли, хоть и пытались, Волан-де-Морт тому яркий пример, то уж обеспечить отсутствие избыточной смертности из-за законного смертоубийства волшебники могли, и с огромной вероятностью это делали. Вопросы вызывало то, что именно МакГонагалл прибыла для разбирательства. Неужели судить и расследовать в делах с учениками имеет право лишь сама школа, и обвинение тоже выносит она? Об этом я еще не слышал и очень неохотно в это верил. Но будь все так и окажись учебное заведение всевластно и за своими пределами, то наши дела и вправду могли быть очень и очень плохи. Однако, если это правда и школьные правила для нас преобладают над законами, то в них ничего не было написано про запрет на убийство выживших из ума старух. Как же на самом деле все это работает? Мне только предстоит это узнать. Надеюсь, что предстоит. Итак, МакГонагалл выжидающе на нас посмотрела. Я жду. Все девочки сразу же уставились на меня. Так, следовать своей версии, следовать своей версии. Я все-таки обещал Джек. Он ошибается, либо намеренно клевещет на нас, профессор МакГонагалл. Я взял себя в руки и заговорил. Миссис Фергюсон упала сама, хоть мы и разозлили ее в тот момент своим поведением. И птица правда сошла с ума, нападала на нас, убивала сов и всячески пакостила. Нашей вины в этом нет, и мы не понимаем, какие именно правила нарушили. После моей тирады профессор еле слышно хмыкнула. Интересно, что же, ваше слово против слова вашего опекуна? Мисс Грейнджер, вы подписываетесь под сказанным мистером Голдином. Гермиона вздрогнула при упоминании своей фамилии, но взгляда не отвела и довольно быстро ответила. Да, все так и было. А вы, мисс Спинкс, все-все верно, профессор. Мисс Мун, Лили Мун промолчала, но медленно и однозначно кивнула, подтверждая мою версию произошедшего. И, наконец, мисс Роупер, МакГонагалл взглянула на последнюю девицу, что опустила взгляд в пол и тихонько молчала все это время. Имейте в виду, что я жду от вас правды, коей славится ваш несомненно престижный клуб. Вот оно, больное место нашего плана и нашей версии. МакГонагалл подобрала очень правильные слова, а до этого не на шутку запугала нас смертью. Давай, Софи, не подведи. Я. Девочка пыталась что-то сказать, но каждый раз останавливала себя. Я. Все было не так, крикнула она, а из глаз Софи брызнули слезы. Этот Джек толкнула миссис Фергюсон, когда та спускалась с чердака. Это все она виновата. Вот и накрылась медным тазом наша простенькая ложь. Вот и раскрылись все карты. Что же, Джек, я сделал все, что было в моих силах. Наверное. Получается, ваши однокурсники соврали касательно случившегося, выгораживая подругу. МакГонагалл неодобрительно покачала головой. Все так и было, мисс Спинкс. Профессор пододвинулась к замершей девочке и стала прожигать ее взглядом. «Это вы убили миссис Фергюсон. Героизм закончился, смелость куда-то испарилась. Я, подобно всем остальным, лишь устремил глаза в пол, принимая позу покорного и пристыженного ученика. «Мне и так вполне обоснованно может достаться за вранье, а страдать сверх необходимого я лишний раз не хотел. Да и бесполезно это, виновника МакГонагалл уже знает, так что все остальное было неважно. Смотрите на меня!» — прикрикнула МакГонагалл на Джек, и та робко подняла заплаканное лицо, оказавшись прямо напротив лица профессорского. «Скажи мне, девочка, это ты убила миссис Фергюсон?» Джек медленно кивнула. МакГонагалл воодушевилась и приблизилась к девочке еще на пару дюймов. Она будто бы изучала лицо девочки, запоминала каждую морщинку и складку, с ожиданием ловила любую эмоцию и реакцию. «И что же ты чувствовала, когда совершала сие деяние?» «Кажется, впервые я услышал, как профессор МакГонагалл говорила шепотом». Джек растерялась от нового вопроса и не решалась хоть что-то на него ответить. Так она и стояла, хватая ртом воздух и стараясь произнести хоть что-нибудь. Одному Богу известно, сколько мыслей, панических и не очень, блуждало сейчас у нее в голове. МакГонагалл с ответом не торопила и все так же ее внимательно рассматривала. «Злость», — наконец ответила Джек, собравшись с духом. «Страх и вину. Ах-ха-ха». Профессор расплылась в широкой улыбке, сполна насладившись ответом. «Мистер Фергюсон, не могли бы вы зайти?» — прикрикнула она в сторону двери, за которой терпеливо ожидал результатов допроса скорбящий по бабушке волшебник. «Полагаю, правда выяснена», — Фергюсон в нетерпении постукивал ногой по мраморному полу. Именно так МакГонагалл отстранилась от Джека и вновь стала самой невозмутимостью со строгим выражением лица. «И, каково же ваше заключение? Вины студентов Хогвартса в произошедшем нет. Гибель миссис Фергюсон – трагическая случайность», – отчеканила профессор, выделив предпоследнее слово интонацией. «Глаза мои полезли на лоб, а мозг окончательно сломался. Чего-чего, она же только что выудила признание. Но, подождите, я слышал разговор через дверь, и я еще не закончила», – перебила озадаченного волшебника МакГонагалл. «Полагаю, что определенная доля ответственности за случившееся лежит как раз-таки на вас, мистер Фергюсон. Вы были назначены опекуном для данных маглорожденных, но решили передать свои обязанности собственной бабушке, волшебнице пожилой и, если мне не изменяет память, очень скверной нравом. Более того, за целый месяц вы ни разу не озаботились состоянием своих подопечных, а по прибытию лишь обвинили их во всех бедах, корнем которых являлись сами. Но моя работа не является оправданием халатности. И все же, это не отменяет тех ответов, которые вы получили от них», — волшебник со злостью тыкнул в нас пальцем. «Вам, видимо, послышалось», — МакГонагалл недобро усмехнулась. «Быть может, это семейное?» Миссис Фергюсон тоже не отличалась острым слухом. Впрочем, как и хоть чем-то хорошим или положительным. Вот оно. Сколько лет МакГонагалл? 60? Больше? Меньше? По всей видимости, когда-то давно она была знакома с погибшей старухой и была о ней далеко не лучшего мнения. Неужели из-за этого профессор решила прикрыть Джек и спустить расследование на тормозах, или тут замешано что-то еще, чего я пока что не вижу или не знаю? Чертовы загадочные личности с двойными и тройными мотивациями. С этим Хогвартсом мне уже весь мир кажется кукольным театром, коим управляют кукловоды. Мистер Фергюсон засопел, явно захотел высказать МакГонагаллу все, что о ней думает, но приложил все свои силы, дабы сдержаться. «И что дальше? Школа выдвинет мне какие-то обвинения?» — спросил он глухо. «Не думаю, что это будет уместно. Ваши слова и действия были продиктованы скорбью по усопшей родственнице, так что Хогвартс и Министерство магии готовы войти в положение и не раздувать из мухи слона». «Моя бабушка не была мухой», — сказал Фергюсон приглушенно. «Нет, была», — ответила ему МакГонагалл, и все ее нутро раскрывалось этим ответом. Наша пятерка молча наблюдала за этим представлением. Потрясение от подобного кульбита со стороны профессора соседствовало в наших мыслях с оставшимся там страхом. Кто знает, может, МакГонагалл решила выгородить Джек только для того, чтобы впоследствии самолично ее линчевать. С нее станется поселить в нас надежду, а потом без какой-либо жалости вырвать этот росток с корнем. «Получается, я могу идти?» — спросил обреченно волшебник, окончательно расставшийся с надеждами отдать нас на растерзание правосудию. «Я вас не держу». Фергюсон уже открыл было дверь, дабы удалиться, как МакГонагалл окликнула его. «Вы кое-что забыли». «Что еще?» — выплюнул он этот вопрос, остановившись в дверях и сжав до посинения в руках деревянную раму. «Своих подопечных, конечно же». «Погодите-ка, простите», — «Профессор МакГонагалл, встрял я в разговор, но ведь сейчас уже август. Семьи наших друзей перед каникулами дали свое согласие разместить нас у себя на последний месяц. Не могли бы мы провести остаток лета у них? Мисс Мун и мисс Роупер, насколько мне известно, не имеют подобных приглашений». А, учитывая инцидент, она по-особому выделила это слово, делая мне непрозрачный намек, дабы я не пререкался ее решению. «Оставшиеся недели вы проведете у своего назначенного опекуна. Могу ли я отказаться от своей роли, учитывая образовавшийся конфликт?» Сделал мистер Фергюсон последнюю попытку откреститься от нашей компании. «Нет, не можете», — просто ответила профессор. «Выходили из зала ожиданий мы вместе с нашим опекуном, который явно желал нам смерти. Нас провожали любопытными взглядами клерки и прочий персонал Министерства магии, что шептались за нашими спинами и чуть ли не тыкали в нашу сторону пальцами. «Куда мы направляемся?» — спросил я у Фергюсона, который угрюмо вел нас по закоулкам офисных коридоров, к зоне для операций. «И больше без вопросов», — рыкнул он на меня. Наш опекун был явно в гневе и смятении. Он не решился отказаться от столь неприятной ноши в нашем лице, но и явно понятия не имел, как ему существовать с нами дальше. Беда вроде бы нас миновала, а Джек до сих пор находилась в перманентном шоке из-за действий МакГонагалл. Только вот жить почти что месяц бок о бок с тем, кто определенно точно желает нам смерти, это далеко не лучший выход из той задницы, в которой мы оказались. Зачем, спрашивается, прикрывать нашу группу от законных обвинений, если потом все равно собираешься отдать нас в руки волшебника, жаждущего отмщения? Я много думал, но так и не находил ответа. Неужели это очередные козни Дамблдора, бессмысленные и беспощадные? Мог ли он продумать смерть старушки и все то, что произошло после? И на кой черт, если все так, ему это устраивать? Бред. Мы в очередной раз аппарировали, взявшись за руки. Но на этот раз оказались не в министерстве, а в обычном жилом доме волшебников, просторном, довольно чистом и уютном. «Дорогой, это ты?» Послышался приятный женский голосок. «Всем стоять на месте, чтобы без моего ведома не делали ни шагу», сказал он нам сурово, а потом ответил уже куда более ласковым тоном. «Альба, подожди меня на кухне вместе с детьми, не входи сюда». Но почему? Женщина, по всей видимости являвшаяся женой мистера Фергюсона, невзирая на его слова, зашла в гостиную, в которой мы очутились. «У нас гости. Добрый день, молодые люди». Она была беременна, месяца на 7-8, с округлившимся животом, а рядом с ней выглядывала макушка маленькой любопытной девочки лет 10. «Здравствуйте», — поздоровались мы в разнобой. «Что случилось, Люк?» Люк же в очередной раз наградил нас злым взглядом и молча отвел свою жену и дочь подальше от нас, мразей, лжецов и убийц, коими он нас несомненно считал. «Похоже, что мы будем жить здесь, с его семьей», — поделилась мыслями Гермиона, как только семейство Фергюсона вскрылось за дверью. «Хорошо, если так», — сказала тихонько Софи. «Твоего мнения никто не спрашивал, предательница», — сказал я с презрением. «И я так не думаю, Гермиона. Почему, как ты могла заметить, он не очень-то хорошего о нас мнения? Я бы на его месте сделал все, чтобы потенциальная угроза находилась как можно дальше от родных мне людей. Но ведь профессор МакГонагалл сказала, что он не может отказаться от опекунства. Кто знает, что может придумать волшебник в безвыходном положении?» Я пожал плечами, и очень скоро мои предположения подтвердились. Около 10 минут потребовалось Фергюсону, чтобы поговорить с женой и вернуться к нам в одиночестве. С собой он принес рюкзак, которого раньше при нем не было. «Осталась последняя операция», — заявил он нам. «И куда в этот раз?» — осмелился я задать вопрос. «Скоро узнаете. Вставайте в круг, беритесь за руки». Тон, которым он это говорил, мне совсем не нравился. Так говорят авантюристы, замыслившие какое-то рискованное мероприятие. Нужно было что-то делать. «Нет, нет», — он округлил глаза. «Я все еще ваш опекун, и вы обязаны меня слушаться. Мы не собираемся игнорировать вас, мистер Фергюсон. Но так как в министерстве ваши обвинения отклонили, я бы хотел попросить сначала отдать наши волшебные палочки. Пожалуй, это было то немногое, на чем я мог настаивать до того момента, как подчинюсь и отдамся в руки непонятной задумки нашего недоопекуна». «Хм», — он задумался. «И что будет в том случае, если я откажу? Я предлагаю лишь не устраивать друг дружке трудности. Отдайте нам палочки, и мы покинем ваш дом, как вы того и хотите». Думал он недолго и все же вернул наши магические орудия, заставив их при этом убрать в чемоданы, дабы у нас не было соблазна использовать их по назначению прямо сейчас. Теперь, вставайте в круг. Мы послушались. Вновь произошла аппарация, отправившая нас из милого дома волшебников в новое, непонятное место. И где это мы? Сказал я, оглядываясь по сторонам. Люк Фергюсон отошел от нас подальше. Рядом я заприметил других волшебников, что неспешно к нам приближались. Вокруг были каменные стены, ведущие в неизвестность. Мы на моей работе, где вы проведете остаток лета, как того и требовала МакГонагалл, снизошел он до ответа. Понимаете ли, была весомая причина того, почему я целый месяц не посещал вас в доме моей бабушки. Таковы уж издержки в моей профессии. Я еще раз внимательно огляделся по сторонам, ожидая подвоха. Подсказки все никак не хотели появляться, а потом я понял, по форме, в которой к нам приближались волшебники, по узким каменным сводам, по громкому шуму моря за стеной, мистер Фергюсон, оказывается, работал тюремщиком, а мы, вот уж символизм, оказались в Азкабане, где-то на берегу Кельтского моря, шторм изрядно потрепал их шхуну, хотя, стоит признать, вовсе не непогода была основной причиной ее повреждений. Левиафан, гигантское морское чудовище, способное чувствовать за многие мили любую магию, настигло их где-то посередине пути. Натиск его был страшен, голод неутолим, а гнев, исходящий от монстра, почувствовал бы даже самый бездарный магл, если бы он в тот момент находился на борту. Змей играл со своей добычей. Из раза в раз он совершал атаку, уносившую одну волшебную жизнь за другой. Тот факт, что хотя бы кто-то из беглецов остался в живых, уже можно было считать за невероятное чудо, коих случалось в этом мире с каждым годом все меньше и меньше. Их изначально было немного. 5 семей волшебников, которым пришлось бежать без оглядки, спасая свою шкуру. И пусть от погони им оторваться удалось, как и пройти через барьер, разделяющий старый и новый свет, но вот последствия не заставили себя долго ждать, и они угодили прямо в лапы к одному из самых опасных и безжалостных магических существ на всей Земле. В живых по итогу их осталось лишь 3, 4, если считать их слугу. Остальные 7 погибли, кто героической смертью, а кто глупой и бездарной. Даже их глава семьи, и тот продолжил заниматься магическим ремонтом тонущей баржи, из-за чего и сгинул в пучине бездонного нутра монстра. «Мы добрались», — выдохнула женщина. «Справились. Теперь мы в безопасности». Когда-то их предки совершили путешествие в новый свет, ища новой жизни и лучшей доли. Им же пришлось повторить их путь, но уже в обратную сторону. «Мы никогда не будем в безопасности, матушка», — сказала холодно девочка, предпочитающая предполагать самый худший сценарий из возможных. Пожалуй, помимо улыбавшейся им без перебоя удачи, троице помогла выжить характерная черта, присущая большинству представителей их семейства. Имя этой черте – хладнокровие. Даже после смерти отца и мужа они не дали волю чувствам и эмоциям. Никогда не давали, держа эти несомненные, по их мнению, недостатки на коротком поводке. Но папа говорил, что здесь все будет по-другому, сказал мальчуган, что маглы здесь не причинят нам вреда. Папа много чего говорил, во многом ошибался, во многом привирал, красочности ради, возразила брату девочка. Не говори так о нем, возмутился он в ответ. Я лишь говорю правду, пожала она плечами. Успокойтесь, дети, сейчас нужно радоваться, а не гадать о грядущем, встряла в их разговор мать. Я все же предпочту гадать, хмыкнула девочка, оставив последнее слово за собой. Они собрали немногочисленные пожитки, которые удалось захватить при побеге, утопили чарами корабль, дабы не оставлять следов, и отправились вглубь той земли, на которую угодили. Им предстояло строить новую жизнь в новых условиях, ибо старая была уничтожена, и судьбе было абсолютно безразлично, если новые условия вдруг окажутся в разы хуже предыдущих. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/ifidev9exk Мистер Фергюсон. https://disk.yandex.ru/ipngmuipch2ha Минерва МакГонагалл. Глава 4. Тюрьма для каждого. Только чернота вокруг и больше ничего, только чернота, которая цвела внутри, словно тень большой волны накрыла наши тени, все вороны слетелись внутри моей головы. С. Азкабан являлся чудом магической архитектуры, построенный каким-то темным волшебником давным-давно. Считается, что именно он пробудил, а затем и подчинил себе некое древнее зло, воплощенное в материальном мире в виде тех самых дементоров. Представляла тюрьма из себя высокую монументальную башню треугольной формы. Состояла она из невероятного по своим свойствам матового камня, а находилась на непонятно откуда взявшемся маленьком скалистом островке посреди морских пучин. Изнутри же Азкабан был разделен надвое. На верхних этажах башни несли свою службу стражники и жил прочий немногочисленный персонал. Нижние же состояли из сплошных камер с железными решетками, а заканчивались они ямой, в которой доживали свои дни самые отпетые негодяи волшебного мира и просто враги нынешней властной верхушки. В своей сердцевине Азкабан имел довольно широкий полый круг, так что солнечный свет изредка мог доходить даже до самой ямы. А проектировка башни так и вообще была до нельзя причудливой. Проход на следующий этаж имелся только один и находился он в максимальном удалении от прохода на этаж противоположный. Проще говоря, чтобы добраться с 10 этажа на, скажем, 8, придется дойти до спуска на 9 этаж, пройти его целиком, а это 3 довольно длинных коридора, образующих тот самый треугольник, и только потом вы доберетесь до цели. Ну а для спуска в самый низ так и вовсе придется преодолеть расстояние в несколько миль. Так что вот в таком чудесном местечке и проводила свой остаток летних каникул наша пятерка маглорожденных студентов Хогвартса, что умудрилась нажить себе врага в лице мистера Фергюсона, который по злой иронии судьбы оказался начальником смены в этом самом Азкабане. Другие стражники поведали нам, что он вызвался взять дополнительную вахту, хотя по графику должен был отдыхать дома, с семьей. По всей видимости, он настолько сильно хотел обезопасить свою семью от маленьких убийц в нашем лице, что решился на подобную авантюру. Либо же это была банальная месть за свою бабушку. Истинные мотивы Люка Фергюсона мы вряд ли узнаем. В любом случае, в тюрьме мы вели себя максимально корректно и вежливо, а со своим опекуном старались лишний раз не пересекаться. В данный момент нам была предоставлена свобода передвижения по верхним этажам, а кормили нас на удивление неплохо, так что кроме мрачной обстановки жаловаться было особо-то и ни на что. Однако, мы понимали, что все может измениться в любой момент, так что старались не предоставлять нашему опекуну для этого ни единого повода. Ну, и в меру своих сил налаживали связь со стражниками, дабы при самом плохом сценарии искать у них помощи и защиты. Именно этим мы сейчас и занимались, слушая за столиком в комнате для отдыха одного из самых словоохотливых стражников. Помню я, как раньше все было, никто уж не помнит, никого не осталось. Дементоры тогда подконтрольны были, послушны, хоть и своенравны, летали по этажам, мучили узников, держа их ослабленными, и не сбегал никто, так как сил на это не было, да и мы постоянно наготове были. Сидели себе на верхнем этаже и надзирали сверху, спускаясь разве что еду с водой раздать, да сопроводить кого туда или обратно. Да, времечко было что надо. «Опять ты, старый Пит, байки малыш не травишь», — фыркнул проходящий мимо комнаты отдыха матерый охранник Азкабана. Кажется, его звали Рой. Он направлялся на нижние этажи, дабы сменить на посту караульного у Люка. Я успел изучить их график смен, вывешенный на всеобщее обозрение в главном холле на самом верхнем этаже. А как тут не травить, коли есть любопытные уши, душа моя радуется, а нутро так и хочет поделиться мудростью, ответил беззлобно старый Пит, обнажив в улыбке свои немногочисленные зубы. Старый Пит и сам забыл, сколько ему лет, проработал в этом месте больше полувека, и уже давным-давно перестал вести счет годам. Для него время исчислялось в прорывах, их-то он помнил все с точностью до единого. Да разве ж это мудрость? Так, старческий треп то ли стражника, то ли узника Азкабана, хохотнул Рой, после чего стал удаляться от нас, продолжая посмеиваться своей неказистой шутке. Ой, махнул рукой Пит в сторону более молодого коллеги, для кого что-то мудрость, для другого бессмыслица. Так, на чем это я остановился? Он вновь переключил свое внимание на нас, на том, как вы работали до того, как дементоры вышли из-под контроля, мягко я напомнил ему. Ах, да, время было, конечно, прекрасное, но разве не труднее было работать, когда дементоры находились совсем рядом? Нет, покачал он указательным пальцем. Ты, Кайл, может и прав, есть у них эдакая пассивная аура, что омрачает все вокруг, но работать точно было лучше и проще. Ни тебе сбегающих заключенных, ни дементоров, что по дороге на волю запросто могут соблазниться твоей душонкой, а их аура по сравнению с этим так, детские шалости. Я-то знаю, меня целых 16 раз пытался поцеловать дементор, и 3 из них это были не какие-то там рядовые твари, а самые настоящие вожаки. Но как же вы тогда выживали? Спросила взволнованно Гермиона. Я читала, что поцелуй дементора смертелен, если длится слишком долго. Я тоже усомнился в правдивости слов старого Пита, хотя его солидный возраст, до которого стражник дожил на столь опасной работе, был хорошим таким подспорьем. Кто бы знал, он задумчиво вздохнул. Исследователи из отдела тайн не смогли ответить на этот вопрос. Куда уж мне, говорят, что-то с моей душой не так, как у остальных. Дементоры присасываются, но вскоре отступают и теряют ко мне всяческий интерес. То есть у вас нечто вроде иммунитета от них? Спросил я заинтересованно. Я бы так не сказал. Светлые моменты в воспоминаниях они выкачивают на раз-два, как и у всех. У меня их было много, наверное. Сейчас уже и не вспомню. Слишком многое забрали эти нечестивые в плащах, но вот до конца они свое дело довести так и не могут. Хе-хе. Ха-ха-ха. Старый Пит прервался на тяжелый хрипящий кашель. Я же своего рода уникум, продолжил он, когда прочистил горло, могу им противостоять без страха лишиться души. А людей здесь постоянно не хватает. Мало кому захочется сталкиваться лицом к лицу с такими монстрами в авангарде и рисковать встретить столь мучительную смерть. Большинство не выдерживают и первую свою смену, либо наотрез идут в отказ, либо переводятся в обр. Вот я и служу на благо живых все эти десятилетия. Министры приходят и уходят, новые стражи сменяют погибших товарищей, а я все тут, в ставшем родным мне месте, доживаю свой век, что оказался слишком долгим. Столь проникновенная речь заставила всех замолчать и задуматься о вечном. Интересно, каково это, прожить всю жизнь в Азкабане в качестве стража-надзирателя, добровольно посвятить всего себя тому месту, в котором никто не захочет оказаться. Мы-то уж точно не хотели, пришлось принять и привыкнуть, ибо деваться было некуда, так как со всех четырех сторон нас окружало лишь буйное Северное море. Внезапно до меня дошел смысл жестокой шутки стражника Роя. Старый Пит являлся стражником, но в то же время был ближе скорее к узникам этого места, так как почти никогда его не покидал. «Простите, мистер Тарк», — нарушил я через время тишину, обратившись к рассказчику. «Просто Пит, я же говорил». «Да, хорошо, Пит. А что такое обр?» Дословно переводится как «отряд быстрого реагирования». «Наша подмога, что сидит наготове в менее хмуром местечке и выдвигается сюда в случае очередного прорыва. Нас-то тут раз-два и обчелся. Так, задержать ненадолго самых резвых дементоров, да замедлить их продвижение. Вы про кристаллы-то знаете? Мистер Калип упоминал их, когда проводил нам экскурсию. Да он еще ведь сосунок совсем, даже свет от них не видывал. Что он может о них знать? Ох, ребятки, если ради чего и стоит пережить прорыв дементоров, то ради того, чтобы увидеть их свечение». Наш рассказчик зажмурился и продемонстрировал нам умиротворенную улыбку. Кристаллами назывались три огромных прозрачных камня, что висели на массивных цепях на четвертом, седьмом и десятом этажах, прямо в полой окружности в самом центре Азкабана. Появились они не так давно, продолжил меж тем вещать старый Пит, с десяток лет назад. Дементоры тогда стали особо неспокойными, а из-за волнений с темным лордом большинство стражи перевели в Авроры. Невеселое было время, я вам так скажу. Заряд этих кристаллов здорово нам помог продержаться, пока кризис во внешнем мире не улегся. Создания тьмы верещат от их света, как от эспекта патронума, так что приходится им пробираться наружу в тенях через наши длинные коридоры, а это выигрывает значительное время, да и ослабляет по пути некоторых из них достаточно, чтобы загнать шайку обратно в черный колодец. Тот, который стоит в центре ямы, он самый. Помню, как его откопали, дабы загнать туда взбесившихся дементоров. Кровушки они нам попили знатно, убить-то их никак не получается, лишь отогнать. А из-за чего они вообще взбесились, задал я животрепещущий вопрос. Сие неведомо никому. Одни говорят, что всему виной падение статута секретности. Другие твердят, будто дементоры смогли освободиться из своих оков из-за миллионов магловских смертей, что гибли тогда как мухи. Кто-то уверенный в том, что их пробудил какой-то темный ритуал, что провели под шумок неразберихи. Всей правды мы никогда уже не узнаем, ребятки. Но почему не запечатать их в этом черном колодце насовсем? Почему не перенести тюрьму в другое место, раз уж ее охранники в виде дементоров сами стали заключенными?